Мы начинаем. Мы начинаем вторую часть нашего урока четвертого. Эц Хаим. Древо жизни. Мы находимся на странице первой. Вторая страница. У меня первая страница. А, нет, дай секундочку. О, я извиняюсь. Мы находимся на второй странице. Здесь. На второй странице мы находимся. Строчка десятая. Хорошо. Прямо приступаем дальше. Идем дальше. Связи с того, с тем, что было тогда. Нас интересует этот момент. То, что мы сейчас едим. А то, что мы ели вчера, нас это уже не трогает, потому что это уже прошло. И нечего смотреть на прошлое. То, что было в прошлом, оно уже, как сказать, инкассировано было. Оно уже проявилось и сделало свое действие по созданию, по расширению, укреплению, углублению наших килим. А теперь идем дальше. Строчка десятая. После точки. Вахарках ништалшалу мимену гаурод. И затем развились из него света. Натлин б ак, которые подвешены к ак, в ак. Опять же, нам очень важно сейчас при изучении второй части просто полностью закрыть свою, отключить свой земной разум и отдаться только тому ощущению, даже ничего не понятно, сказать себе в душе, что это приведет, даст мне свет, великий свет, который меня исправит. Гиней гем урод. Так вот, это света, а урод рабим. Это большие света. Гайоц им 12, который выходит митохо из него, умирим хуцало, и который светит вовне его. Имеется в виду ак. Вовне его. Точка. Мехем тлуин мимохо. Есть такие из него, из ака, которые выходят из него, которые подвисны, висят в его, то есть имеют своим, висят, значит, имеют, все такое висят, имеют своим корнем то место, от которого они, на котором, от которого они висят, сказать так, где они подвисли. Есть такие из них, которые висят от его, кстати, мозга. Имеется в виду в конструкции десяти сферот мира Адам Кадмон. Умехем ми кольгальта. А есть такие из него. Есть такие, которые света, которые выходят из Адам Кадмон, из мира Адам Кадмон, которые имеют, которые висят, как бы, которые имеют своим корнем, исходят из Гольгальта, из черепа его. У Мехама есть такие мейна, в которые из его глаз выходят. Имеется в виду, конечно, не надо иметь никаких представлений в Адам Кадмон с глазами и черепом. Имеется в виду место из десяти сферот его, от которых это исходит. Вот кетер это, кетер это Гольгальта, это череп. Так? А глаза это хохма. Так он говорит просто, чтобы так использовать, вот такой язык, то такой язык. Агальта — это глаза, это хохма, а уши — это, например, озен, это бина и так далее, и так далее. Мы видим это все. Омегем миозна, вот он тоже говорит нам 12, а есть такие, которые исходят из его уш. Уш? Или ушей? Его ушей. Из его ушей. То есть из бина. Это он может сказать из бина, а может сказать, а здесь он считает нужным, что надо сказать часть тела, как бы орган какой-то из Адам Кадмон. Он знает, почему так нам это преподнести. Умиэм ми хотмо. А есть такие, которые исходят из его носа. Да? А нос — это зиран пин, будем говорить. Пять всего есть. Умиэм ми пив. А есть такие, которые исходят из его рта. А рот — это Малхут. Все, пять, больше нету. Умигем ми мецахо хуцало. А есть такие, которые исходят из его лба, вне его. Все это потом будем учить. Умигем свивот 13. Свивот гуфо. А есть такие, которые окружают его тело. Шигуф хинат зайна тахтонно ним шило. Которое тело — это всегда это 7 нижних сферот парцуфа, 10 сферот. Называется тело тоже всегда. Ове свивотегем орот рабим. А и в окружении их множество светов, мирим, которые светят, сияют, венатлин, и висят подвешенные, 14 бахем на них, аникра олам аникудим, который называется мир некудим. Я это сказал, надо, придет время, мы будем тоже учить этот мир Некудим. Это то, что производное от мира Адам Кадмон. И как бы сказать, промежуточное парцуф, промежуточный мир между Адам Кадмон и миром исправления, миром Ацилут и другими мирами. Прия и цира осия. В Ахарках, видишь, он не говорит и дальше больше о мирной кудиме. Он скажет об этом в свое время. В Ахарках, а затем, ништол шалу, мимену, они далее распространились, можно сказать, развились от него. От него дал эту ламот, он говорит сейчас нам, видишь, а затем из него далее развились 4 мира абия. То есть абия, тоже сокращение, тоже надо запомнить, это абия. Абия, так и говорить. Абия, значит, это ацилут, брия, ецира и асия. А едуим, которые известны, 15, умефурсамим, Канискар, Базогар, Уватикуним, которые известные, и другое слово на известные. Есть, конечно, маленькая разница, но пока для нас это не существенно. Канискар, Базогар, Уватикуним, Уватикуним. Как упомянуто было, как упомянуто в Зогаре и в Тикуним. Есть еще отдельная книга после Зогара, еще дается книга Тикуним, то есть исправление Зогар. Очень специальная книга. Уже после всего Зогара есть еще небольшая, правда, это не такая громадная, такой труд, как Зогар, а продолжение, как бы, и на него Сулам, нет комментария о Сулам. когда человек уже проходит зогар, или частично проходит зогар, тогда он уже может уже работать тоже с тикуним. И, в принципе, уже, очевидно, не нужен, не требуется комментарий сулам, а сулам. Потому что если бы он требовался, то, конечно же, Иуда Ашлаг написал бы тоже к нему комментарий. Так или нет? Пятнадцать в середине. Веамнам. Ацилут ак асе. Но, однако, излучение этого ак, ацилут это и мир, и ацилут это тоже излучение. Иногда мы говорим так, и надо знать, о чем идет разговор. Здесь есть излучение. Одно, однако, излучение ак этого ака умиколь шекен и тем более шаар 16 оламот остальных миров, 4 мира, да, мы говорили. А в принципе еще и этот Никудим, мир Никудим еще был мир, промежуточный мир, который потом разбился, разбит, и из него вышел мир исправления, мир Ацилут, и потом другие четыре, другие три мира еще. И остальные миры, он говорит, а тем более, говорит, остальные миры, Шетахтав, которые под ним, Каналь, как сказано выше, Каналь, как сказано выше, Аялахем, Рош, Весов. У них уже, у них было Рош, Весов. Можно сказать, начало и конец. Можно сказать, была голова и конец. Вагаялахем, Сман, Гатхалат, Аваятан. И у них уже, у них было время их начала, становления их. 17. Ваатсилутан и их излучение. Маша Энкен ба Эйнсов, она чего не скажешь о Эйнсов. В свете Эйнсов. Чего не скажешь об Эйнсов. Мир света бесконечности, как говорилось выше. Точка. Вегиней. Мин а эт узман ашер гитхилит паштут ваиштал шалут гаурот вагауламот аналь. Так вот, он говорит, с того времени, момента, фазы, конечно, и времени, когда началось итпаштут распространение, 18, выиштал шалут и развитие аурот светов ваоламот аналь и миров, как сказано выше, миаз от, с того момента итхиль гавайот ганевраим кулам зе ахар зе, началось становление творений Ганевраим, кулам всех, всех творений, зе 19, ахар зе одно за другим, ад шибага давар эль амитсиют, так настолько, что пришло к тому, пришло к, к существованию, такому существованию, а шергу ата, как сейчас оно есть. Ухефи седер агит паштут, и в соответствии с порядком распространения 20, вагагиштал шалут и развитие кеседер разманим зе ахар зе, как порядок времен одно за другим, как наса, так и стало. Велогая эфшарли гагдим И здесь он очень важно дает то, что мы говорили про, про это исследование, которым, коптили каббалисты, которые, на котором трудились каббалисты, познавая, и у них проблемы возникали в этом. Что также одно из другого происходило по времени, говорит, до тех пор, пока не стало так, как оно есть сейчас. Так и оно и стало. Велогая эфшар, и не было возможности, чтобы легагдим, чтобы предварить одно к другому. О, 21, о леахер, или же позднее сделать то, чтобы оно брият оламазе, или запоздать, позже сделать, позже произвести создание нашего мира. Не было, невозможно было раньше, невозможно было позже. Каким образом это невозможно было позже и не раньше? Потому что все было абсолютно, так сказать, связано причинно-следственной связью. И поэтому не могло быть иначе, чем оно было так, как оно есть, как оно стало. Ки холь олам ве олам невра ахар брият олам шелемала мимену. Смотри, как он говорит. Ибо каждый мир был создан после того, после создания мира, который был выше его. То есть все взаимосвязано причинно-следственной связью, никакого и другого, другой возможности просто не могло быть. 22. Вехоль гауламот гаю невраим, и все миры были созданы умитпаштим, и как сказать, распространились умишталшалим и развились. Все эти понятия очень, каждое добавляет что-то свое. Ну, идем дальше. Вехолхим зе, и продолжает, и кстати, и идут далее, как сказать, это процесс, он вот этим, Голхим, последнее слово, оно дает процесс, что это было постепенно, процесс создания, распространения и развития зе, тахадзе, одно по другим, базманим шоним, в различные времена. Времена, значит, имеется в виду, конечно, всегда время, имеется в виду не то, что время, о котором мы говорим, а время имеется в виду последовательность, причинно-следственной связи. У меухарим зе альзе, и за одно следовало за другим, он говорит, за зе ахарзе, одно за другим, адши гигия зман брият олама зе, до тех пор, пока настолько, что пришло время создания нашего мира. Вааз невра базман гарауйло, и тогда этот наш мир был создан во время, подходящее ему, 24. Ахар брията уламот гайлюним, после сотворения высших миров, ашералав, которые над ним, выдай вазе. Часто он так говорит, когда он говорит так, о чем говорит достаточно, иначе на чем говорить о говорильне, на чем говорить о спекулятивных вещах, а не тех вещах, которые мы можем ощутить и которые возможно вообще постичь. И достаточно, говорит, на этом. Килон ухаль легархив, ибо мы не можем, ибо мы не сможем более распространяться улегаамик и углубляться бабиюразе в этом объяснении бьюрзе гайнян в этом, в объяснении этого аспекта кехоль цорех, настолько сколько это необходимо. То есть мы, он говорит, мы дали, о, что он говорит, мы дали то, а только что, что действительно необходимо. Веэх, вехама, уматай. И что невозможно распространиться, он говорит, распространяться, еще разочек, невозможно распространяться, 25, и углубляться в объяснение этого аспекта в полной необходимости, чтобы говорить о том, как это было, и сколько, и когда. Вот он нам объяснил, в принципе, эти два исследования, которые затруднялись в них много каббалистов, множество каббалистов. Он объяснил, что это вопросы, что было выше, что было ниже и так далее, что эти не вопросы, которые невозможно их, это не вопросы, которые дают нам даны, чтобы мы их ставили. И тоже последовательность мира, почему она была раньше создана, почему позже, тоже это не предмет исследования, ибо оно все было создано как по тем параметрам, которые должны были быть, то есть по причинно-следственной связи, и не могло быть иначе. Мы закончили с Божьей помощью Шаар Алеф, то есть первые врата, и Анаф Алеф, и первые ветвь, или первый параграф. Находимся на странице 2 и строчка 26. До следующего раза. До свидания.